Я поспешно выглянул с ложа, выискивая взглядом Рейку. Вот она стоит, обратившись лицом в сторону магистра. Справа и слева от нее замерли парень и девушка, с горящими перед ними обращениями. Я даже знаю, что это за техники. Уверен, именно они помогают донести ее голос до всех собравшихся здесь. Только разрушение Академии и дикое время не дали нам пройти экзамены в Академию и стать ее учениками. Иначе, сейчас бы я и мои соученики тоже стояли на этой арене и защищали имя и славу Ордена Небесного Меча. Я невольно покрутил шеей. Вот это заливает, у кого только научилась. Даже если бы она поступила. Ладно, когда бы она поступила, то оказалась бы не более, чем учеником первого года обучения. Их бы даже из Академии сейчас не выпускали в лес, что уж тут говорить о защите Ордена на турнире. Не по их силам, вчерашним воинам и ученикам школы. Да только Рейка и не думала замолкать, напротив, продолжала требовать. И разве сейчас мы, лишь по стечению обстоятельств, не ставшие учениками Академии, можем стоять и глядеть, как сражаются за Орден те, кто должен был стать нашими соучениками? Магистр. Мы, ученики отделения меча нашей школы, просим вашего разрешения выйти на арену и доказать Дизер, что и сегодня, и завтра, мы, молодое поколение Ордена Небесного Меча, готовы встретить их кулак своим. Рейка выкрикнула это и замерла, глядя наверх, через половину арены на ложу магистра и ожидая его решения. Глава 12. Кирт негромко спросил. Господин, как думаете, разрешит? Я помотал головой. Думаю, нет. Вы лучше меня знаете ее возвышение, есть ли ей смысл участвовать в турнире. Сможет она что-то там показать достойное, сразиться с талантами Дизер и прочих? Кирт повторил мой жест. Нет. А вот Гавел не согласился с ним. Сможет. Да, дойти до талантов она не сумеет, но ей это и не нужно. Нужно лишь увеличить число участников, чтобы давать больше отдыха уже нашим талантам, помочь им сберечь силы для важных схваток, одного этого хватит, чтобы Орден выступил гораздо достойнее и одержал больше побед. Бородач тоже раскрыл рот, собираясь что-то добавить, но ему помешал голос магистра. Ученица, я горд, что школы Ордена каждый год выпускают таких достойных и смелых послушников. Но ваше участие ничего сегодня не сможет изменить, ты и сама видишь, как Дизер подготовились. Рейка перебила его. Магистр, так позвольте же и нам бросить свое участие на чашу весов, не одним же Дизер это делать. Бородач поперхнулся, Кирт же хмыкнул. Перебила магистра. Интересно, в кого она столь наглая? И эта фраза про чаши весов, она мне тоже знакома. Не знаете, господин, откуда все это у нее? Я даже смутился. Он что, намекает, что это я на нее повлиял? Ничего подобного. Это он просто не видел ее на поле битвы. Она с самого начала вполне себе дерзила мне, даже когда осознала мою силу и число моих тайн. Что она, что Фатия, что Алида. Мне кажется, что женщины, они, ну, все такие. Или это мне так везет? Не знаю, что бы ответил ей магистр, но в разговор, который слышали тысячи и тысячи зрителей на арене, вмешался еще один участник. Болэн. А что, девушка дело говорит, голос его сочился участием и радушием, словно он переживал за родную дочь. Раз она должна была стоять на этой арене, но ваша академия не сумела дать ей шанса, так, значит, этот шанс нужно дать сейчас. Одним орденцем больше, десятью больше, какая разница для Дизер? Я ведь уже говорил, пусть выходят все желающие, пусть выходит и эта девочка, магистр, чтобы никто не смел сказать, будто мы победили и получили город тысячи этажей только потому, что привели с собой вдвое больше людей. Я против. А я за, магистр. Раз она настолько храбра, чтобы ее голос прогремел на всю арену, то пусть решает сама. Голос Балаена вдруг изменился, он перестал притворяться и жестко закончил. Только пусть помнит, что у кулака нет глаз, меч слеп, а с тем, кто шагнет на камни арены, может случиться что угодно. Намек был более чем ясен, его услышали не только зрители, но и участники турнира, его услышали дизерцы. Я снова выглянул за парапет, ища взглядом Рейку. Как назло, ее заслонили с моей стороны вставшие рядом соученики. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы поймать просвет, увидеть в нем макушку Рейки и отправить ей злой окрик мысль. «Дура, запрещаю. Не смей туда выходить». Она вздрогнула, втянула голову в плечи, но через миг вскинулась и громко ответила. «То ли мне, то ли Балайну. Как же я могу сделать шаг назад после таких слов? Чтобы меня и моих соучеников назвали трусами». Миг, и она шагнула на ограждение, прыгнула и рывком ушла на арену, под флаг ордена. Следом за ней последовало еще 6 человек. Спустя пару вдохов еще 2 человека рывком пришли откуда-то с той стороны арены. Гавел вздохнул. Да, дерзости ей и впрямь не занимать. Впрочем, если бы магистр действительно хотел запретить ей выходить, то отправил бы ей прямой приказ мыслей речью, уж такое она бы нарушить не посмела. Я невольно покосился на Гавела. А ведь она только что именно это и сделала. Нарушила приказ, пусть не магистра, его старый голос не спутать с моим молодым, но приказ какого-то предводителя ордена. Ей там что, в школе, позволяли делать все, что хочется. Гавел же продолжал рассуждать. Жаль, что большая часть выпускников школ раскидана по землям с заданиями. Их нагрузили, чтобы они оказались при деле и набирались опыта, раз уж год выпадает, покосившись на меня, добавил. Рейка рассказала об этом. Я отмахнулся от его слов, снова впился взглядом в Рейку и снова отправил к ней мысль. Ну, погоди у меня. Обычно я жалел тебя, но сегодня седьмой брат готов взяться за ремень и выпороть тебя. Она снова вздрогнула, побледнела, завертела головой, и я ей подсказал. Ложа внешних учеников недалеко от вашей школьной, я стою между Киртом и Гавелом. Вдох, и наши глаза встретились, Рейка подозрительно прищурилась, вглядываясь в мое новое лицо, но затем все равно вспыхнула радостью, широко улыбнувшись. Жаль только, что я способен подслушать чужую мысль предводителя воинов, но не могу услышать того, что хочет сказать мне мастер духовной силы. С другой стороны, может, и хорошо, что не могу. Что-то мне подсказывает, что Рейка сейчас хочет наговорить мне столько всего, что... Чуть наклонив голову, вполголоса уточнил. А она знала, что я пропал. Конечно, господин. Мы бы не посмели скрывать от нее подобное. Да и вопросов наше молчаливое возвращение вызвало бы слишком много. Внизу, в сердце самой арены, поднялась суета, вызванная новыми участниками. Улеглась, когда на ринг шагнул очередной участник. И кто бы сомневался, что им станет сама Рейка. Ринги арены были больше, чем памятные мне ринги школы. Оно и понятно, там они предназначались для схваток закалок и слабых воинов, здесь же могли встретиться в битве 2 предводителя. Конечно, им было бы тесно на ринге школы. Здесь ринги со стороной в 50 шагов. Каждый из них находился в центре круглой формации, линии которых отчетливо выделялись на камне арены. Она защищает зрителей и остальных участников от техник сражающихся. Я уже пару раз видел, как на пути промахнувшихся техник протаивала едва заметная голубая пленка, принимая на себя разрушительную мощь удара, в остальное же время не мешая наблюдать за сражениями. Противником Рейки оказался какой-то парень в желтых и серых цветах скал. Вот они замерли на разных сторонах ринга, сжимая мечи и дожидаясь сигнала. Вот ударил гонг и они сорвались с места, столкнулись на середине. Стремительный обмен ударами, техниками, а затем на вдох засеял звездный клинок, пробив плечо парню. Клинок угас, и Рейка сделала шаг назад, отводя меч в сторону. Спустя 2 вдоха запоздало ударил гонг, останавливая поединок, в котором уже был ясен победитель. Парень рухнул на колени, зажимая хлещущую из раны кровь. Ама презрительно феркнула, Кирт кивнул, словно озвучив ее мысли. Слабак, не привыкший к настоящим битвам. Но его наверняка выпустили, просто чтобы проверить силу Рейки. Тем временем глашатай, или кто он там, буквально разрывался криком. Какой великолепный бой! Какая отличная смена растет у нас в школах! Очень жесткий, быстрый, бескомпромиссный стиль сражения. Я не побоюсь взять на себя ответственность и заявить, что мы видим первое появление на зрителях новой звезды Академии и всего Ордена. Я еще не знаю, какое у нее будет прозвище, но уже вижу, что она его достойна. Приветствуем же победителя. Рейка. Через вдох многие на трибунах ревели. Рейка. Рейка. Рейка. Гавл, Кирд, Бородач и остальные внешние ученики ревели вместе со всеми. А вот я молчал, я глядел на арену внизу. И не на Рейку, а на Самума, который не отводил взгляда от Рейки. Узнал. Конечно же. Но меня сейчас волновало не столько это, сколько другое. Я послал мысль Кирту, заставив его вздрогнуть, повернуться ко мне и вытаращить глаза. Я оставляю сестру на тебя. Скоро к ней вернутся ее силы и она, как и ты в прошлом, двинется дальше в возвышении, возможно, став предводителем. Но ты за нее отвечаешь, несмотря на ее силу. Она убила многих в прошлом, она убила многих сегодня. Я обещал, что она больше не причинит вреда никому из Ордена, и за это будешь отвечать именно ты. Уже передо мной. Кирт пришел в себя, поспешно согнулся в поклоне. Господин, спасибо. Клянусь. Я перевел взгляд на Амму, приказал ей вслух. Ты остаешься здесь, с Киртом. Она прищурилась, наклонила голову. Господин, так не пойдет. Я поклялась, что стану вашей тенью, я не могу оставить вас. Я скривил губы и ответил мыслей речью. Что-то я не помню такого. Помню, как ты сказала, что станешь моей слугой, помню, что будешь мне принадлежать и будешь верно служить, помню, как обещала безропотно отдать свою жизнь в искуплении смертей, если я захочу. Но что такое? Получила первый мой приказ и сразу же решила, что выполнять его не будешь. Такова цена твоим обещаниям. Ама рухнула на колени. Простите, господин. Я хмыкнул. Я сказал все, что хотел. Надеюсь, ты меня услышала и поняла. Помедлив, бросил Кирту ее кисет, сопроводив его мыслью. Здесь все ее вещи. Придержи их пока у себя. Шагнул прочь, торопясь, но успев услышать за спиной шепот бородача. Что-то я ничего не понял. С чего вы его через слово господином называете? Вы же вроде ничего не говорили, что встали к кому-то под контракт. А ты чего тут устроила? На нас все пялятся. Поднимайся, поднимайся, женщина, все и так невесть, что уже думают про тебя и этого служителя. Я споткнулся и едва удержался от желания обернуться. Ну, Ама. Отправил мысль. Кирт. Надеюсь на тебя, не дай ей совершить ошибку и заставить меня пожалеть о ее свободе. Жаль, что ответа я не услышал. Из ложи внешних учеников ордена вышел служитель, к ложе Камтуров добрался попечитель. Хорошо, что ничьи глаза не сопровождали меня на этом пути, иначе впору поднимать крик про еще одного убийцу, который пробирается по ходам арены, меняя на ходу лица и одеяния. Стражники перед входом в ложу склонились передо мной в приветствии, но я проскочил мимо, даже не взглянув на них. И первое, что я услышал, оказавшись внутри, шипение Регана. А где она? Я не был в настроении отвечать ему. Тебе какая разница? Как какая? Она наставница теневиков, она командир убийц, а я до сих пор не задал ей ни одного вопроса. И задам ли? Где она? Я зло сузил глаза. Ты снова забываешь об уважении, младший. Шандри негромко сказал. Реган, оставь это. Займись моим делом, а это отложено потом. Реган ожег меня взглядом, склонился в поклоне. Слушаюсь, старший, уже мне добавил. Простите, старший. И тут же выскользнул прочь из ложи. Я же в три шага добрался до кресел Камтуров и, наконец, позволил злости пролиться из меня. Старший, как это все понимать? Шандри поднял на меня взгляд. Понимать что? Злость Регана. Вот это. Я ткнул пальцем вниз, туда, где служитель арены восхвалял смелость и умение новых участников. Даже Рейка вышла сражаться, а мне вы по-прежнему запрещаете. Да. Что, да? Я по-прежнему не разрешаю тебе выйти сражаться. Я проглотил ругательство, которое хотело сорваться с моего языка, и заставил себя сделать вдох. Ловер с насмешкой спросил. А что, захотел встать рядом с этой Рейкой и показать ей, как ты могуч? Произвести впечатление на восходящую звезду. Ну, она мила, того стоит. Я ожег его взглядом. Она моя сестра, она и так знает, на что я способен. Сестра. Ловер вскинул брови, тоже упер взгляд в Шандри. А что еще мы не знаем о твоих учениках? Они целой семьей талантов к нам приехали. Я оборвал его. Сейчас важно другое. Я вернулся, собираясь вести себя разумно и сдержанно. Вы, старший, сказали мне не выходить на арену, и я не вышел, хотя очень хочу стоять плечом к плечу со своими соучениками. Я остался здесь. Но сейчас там Рейка, одна, без меня, и я хочу знать, почему. Почему? Ловер хмыкнул. А если тебе не понравится объяснение, то что? Спрыгнешь на арену. Я желчно процедил. Угадал, брат Ловер. Ловер покачал головой и вдруг с усмешкой выдал. А ты хорош, обернулся к Ольме. Ну куда ему к твоему шую? Он же либо умом с ним двинется, либо в горло ему вцепится. Этого парня сумеем вытерпеть только я, да Шандри. Ольма отрезала. Ты слишком о себе хорошего мнения, сам привык, что твои стражники только и умеют, да, старший, нет, старший, как прикажете, старший. Я в раздражении оглядел их обоих, прячущих улыбки остальных камтуров, и мотнув головой упер взгляд в Шандри, а затем с расстановкой потребовал ответа. Старший. Он вздохнул, похлопал ладонью по свободному креслу рядом с собой. Садись. Помедлив, я все же сел. Внизу на арене победил и второй ученик школы, вышел за пределы ринга и защитной формации. Под флагом Дизер закончили переговариваться и вперед шагнул новый участник. Служитель арены тут же недовольно протянул. Ну вот, снова не самые сильные участники. Когда уже Дизер повысят ставки? Или же они не собираются всерьез сражаться за город тысячи этажей? Я про себя хмыкнул. Да, конечно, дождутся, когда Орден победит всех слабаков, затем извинятся и тихо вернутся домой, сделав вид, что ничего не было. Кто в такое поверит? Вдруг раздался другой голос, и я с удивлением понял, что этих глашатаев на арене двое и второй явно не из Ордена. А с чего бы нам сразу выставлять талантов? Все же на турнире важно не только победить, но и показать себя, вот младшие и показывают, на что они способны, как много техник освоили и как хороши с мечом. Шандри вздохнул и обратился ко мне мыслей речью, отвлекая от происходящего внизу. На то, чтобы ты не выходил, есть несколько причин. Первое, ты собираешься там побеждать или просто будешь участвовать как несильный мастер, которого вынесут с ринга после третьей схватки. Конечно, я собираюсь побеждать. Значит, рано или поздно ты столкнешься с противником, ради победы над которым тебе придется показать чуть больше, чем ты хочешь. И что? И то, что это случится снова, снова и снова, пока ты не столкнешься с Китотом. Поддашься. Не дождавшись ответа, нажал на меня сильней. Поддашься Китоту, который убил Берека. Я стиснул зубы и процедил. Нет. И тогда Дизер узнают о том, что у нас есть молодые предводители. Мы уже давно с трудом вытягивали назначенный нам налог, звание одной из 10 сильнейших фракций пояса это не только слава, знаешь ли. До меня вдруг дошло. Я огляделся. 8 камтуров, а кресел тут гораздо больше. Спросил. Это из-за проблем с городом тысячи этажей. Не только, но суть ты уловил верно. Налог назначен по количеству земель, числу предводителей, которые имеются во фракции, по числу шахт и прочего, что дает нам ресурсы. Город древних там тоже учитывается. По сути, нам сегодня выпал счастливый шанс избавиться от гири, опасной, покрытой ядовитыми шипами гири и скинуть ее на Дизер. Пусть теперь они платят за нее налог и отправляют в эту ненасытную бездну своих гениев. Нужно только убедить их, что они силой вырвали этот приз, что мы недовольны этим, что мы бились на турнире изо всех сил и в ярости от потери. Поэтому твоя сестра как нельзя кстати заявила о себе. Я поежился. А что, если я внушил Шандри и магистру ложную надежду? Что, если дух города пришел в себя и больше не будет вмешиваться в судьбу тех, кто входит в город? Что, если Дизер спокойно будут доходить до павильона торговли, скупать алхимию древних и будут спокойно выносить ее наружу? Впору бежать к городу тысячи этажей и вопить там перед входом, понося духа Изарда и его выдумки, кричать, что ни Дарса у него не вышло и не выйдет никогда. Одним словом, разорить его так, чтобы он вновь сошел с ума и выместил свою злобу на каждом, кто только сунется в его город. Поэтому, Леград, мы и не должны ничего делать для того, чтобы выиграть этот турнир. Этот проигрыш – наш шанс перекинуть отраву Дизер, и мы не будем его упускать, раз уж они сами этого хотят. Ты понял, наконец? Я нехотя кивнул. Понял. А что с молодыми предводителями? Тебе мало причины с городом. Я продолжал глядеть на Шандри, и он сдался. У нас накопились долги по налогам. Кое-кто из камтуров рад бы объявить себя налогом, но мы не можем снижать число предводителей, пока длится вражда с Дизер. Я не удержался. А она будет длиться вечно, вы немало для этого постарались. Не буду отрицать. Раньше это было удобно и нужно, сейчас это приносит нам больше проблем, но жить приходится с тем, что имеем. Дизер, кстати, тоже видят, как наши камтуры стареют и не слишком торопятся уступить место молодым, но считают и не забывают говорить об этом всем другим, будто причина в том, что в Ордене все меньше талантов. Это не так. Шандри пожал плечами. В год, когда пришел ты, было маловато учеников, не спорю, но мы ведем учет всем ученикам школ и академии за все время существования Ордена на этих землях. Число талантов и, вообще, хороших учеников, которые не упираются в преграды, год от года всегда разные, но поверь, бывали в истории Ордена времена, когда все было гораздо хуже, а в Академии годами не появлялись яркие таланты. Это все слепой случай и удача. Проблема в том, что мы, потеряв город древних, год за годом вычерпывали запасы алхимии древних и оказывали своим талантам все меньше и меньше поддержки. Я жестоко закончил. Стали на равных с Дизер, у которых этой поддержки не было изначально. Шандри хмыкнул. Ты за Орден или Дизер? Или за справедливость, как всегда? Я смутился. Прошу прощения, старший. Он отмахнулся. Пустое. Долги. О долгах стало известно и Дизер. Больше того, на самом деле нападение Талы на Дизер выпало на неудачное время. Я ведь уже говорил, что у стражей, похоже, существуют разные фракции, и Дизер воспользовались удачным моментом, ведь сейчас за нашими землями присматривает страж, которому плевать, что когда-то там орден пришел из четвертого пояса, чтобы учить тех, кто будет сражаться с сектантами. Я несколько мгновений хлопал глазами, а затем до меня дошло. Он что, и правда хотел обрушить бедствие? Шандри поджал губы, кивнул. Мы тоже внутри ордена разделились. Многие, как и я, не приняли решение магистра, считают, что лучше бы мы выдержали день-два бедствия, прямо выполнив свое предназначение, схватившись с сектантами лицом к лицу, чем медленно и мучительно проходили дикое время. Но магистр не захотел рисковать жизнями простых жителей наших земель и пообещал сдать удвоенный налог предводителей. Об удвоенном налоге я помнил. Смутно, но тем не менее. Шандри о нем мне уже говорил. Раз пообещал, значит, вы могли бы его сдать. Запасы алхимии древних еще не выбрали до конца, кое-что, лучшее, осталось. Но не в этом году. В этом году мы, конечно же, не сумеем сдать двойной налог, мы даже простой не осилим и получим предупреждение от стражей. Зачем? Время. Мы получим еще 25 лет до следующего большого налога предводителями. Уже через месяц после сдачи налога мы начнем помогать Великор, Гилаю, Точтало и прочим скрытым талантам, своим личным ученикам, стать предводителями, мы будем готовить их занять наше место, мы постараемся увеличить силу Ордена, пока Дизер ослаблен потерей 4 предводителей. А через 25 лет, во время следующего налога мы, наконец, сдадим все наши долги. Каким образом? Все, чего не хватит, мы возместим старой кровью, камтуры старшего возраста уйдут из ордена налогом, они отрекутся от своих званий и должностей, передадут посты молодым преемникам. Я покачал головой. Слишком наивно. План, рассчитанный на четверть века. Да за это время что угодно может пойти наперекосяк, как пошло с городом тысячи этажей или ущельем в Академии, огляделся, безжалостно подвел итог. Вы можете не дожить до следующей сдачи налога, как и Хоса, значит, уйдут Ловер, Ольма, наверное, и ее Шуй. Силус вообще недостаточно силен, чтобы пойти в счет налога, потратите на него драгоценное зелье. Шандри спокойно кивнул. Потратим. Только не драгоценное зелье, а дорогую, но вполне доступную нашему ордену алхимию, которая даст ему силу в обмен на срок жизни. И да, Силус знает об этом и готов. Я потер лоб, пытаясь уложить все это в голове. Безумие какое-то. Шандри же продолжал меня уговаривать. А стоит только на этой арене появиться предводителю, как Болейн тут же воспользуется своим артефактом призыва и заявит, что ордену есть чем отдавать налог в этом году. И тогда уже будет поздно кому-то из камтуров отказываться от должности и просить за честь его. Не на глазах же стража. Я понял. Шандри прихая лопнул по подлокотнику своего кресла. Нет, не понял еще. Давай теперь о тебе. Ты вообще на особом счету у стражей. Тебя можно и нужно обучать, нужно помогать тебе, тебя можно использовать в своих планах, но нагло сдавать тебя, как налог, переправляя на внешнее поле битвы. Упаси небо от такой глупости. Ты должен сам дойти до ворот в третий и заявить о том, что стал предводителем и хочешь подняться в следующий пояс, покинуть тюремные пояса своей волей, а не налогом. Не дай небо, я нарушу планы этих твоих Виастия и Клотира, орден еще будет с тоской вспоминать проблемы дикого времени и недоимок по налогам. Они не такие жестокие и не так уж и беспокоятся обо мне. Я кучу раз едва не умирал и ничего, никого они не наказали за это. Ты слишком наивен, Леград. Мне, который всю жизнь в этом крутится, лучше знать, что я могу сделать с идущим из нулевого Шеном, мастером указов, могущего сражаться с их помощью, а о чем я даже не должен думать. И даже если вдруг я решу быстро закончить твои хождения по нашему поясу, чтобы ты не терял времени здесь зря и вызову стража, то как я могу быть уверен, что это страж той фракции, которая тебя опекает? Что, если о тебе узнает тот, кто не должен был? Тогда наш орден получит наказание уже от двух фракций стражей. Полно, да сумеет ли после такого орден уцелить? Я буркнул. Ты сгущаешь краски, старший. А судьба Саул говорит мне, что это ты закрываешь глаза на очевидное. За какое преступление стражи открыли пробой на территорию Саул? Открыли бы они их, если бы подобное преступление совершили над любым другим идущим, что поднялся из первого пояса. Я поджал губы, бросил короткую мысль. Да. И тут же услышал ответ, которого и ожидал. Нет. В любом другом случае страж появился бы перед одним из Гарой, выразил ему свое неудовольствие достигшими его слухами, и все. Следом бы уже Гарой отправили кого-то из своих людей на расследование этого дела. Несчастного бы освободили, принесли ему свои извинения, семейку этих изгоев из Ясеня публично бы осудили за превышение полномочий и нарушение законов. Может быть, изгнали бы из семьи. Изгнали, и все. Шандри подумал, кивнул. Ты прав. Скорее всего, им бы просто покалечили возвышение и вышвырнули всей семьей в первый пояс. Ну, тем, кого ты не успел бы убить к тому моменту. Старший, я вздохнул, пытаясь понять, как сказать об этом правильно, но разве за один вдох можно успеть это сделать? Я был бы благодарен, чтобы вы не упоминали больше про эту историю, тем более вслух, а не мыслью. Та девочка, что я привел с собой, это как раз девочка из той семьи изгоев, и она не знает, что я и есть тот Леград. Шандри несколько вдохов внимательно оглядывал меня, а затем медленно покачал головой. А может, я слишком приземляю эту историю? Может быть, мне стоит глядеть повыше. Что там какие-то стражи, когда тут само небо приглядывает за тобой? Я смутился. Смутился, несмотря на то, что сам не раз задумывался над этим. Смутился, несмотря на то, что был братом, говорящий с небом и сам с подозрением поглядывал на это самое небо. Смутился и отвел взгляд от Шандри, уставился на арену, где очередных бойцов выставлял орден. На ринг в этот раз шагнул Гилой. Распорядитель дождался, когда стихнет рев трибун и восторженно, словно и не был уже известен исход сегодняшних схваток, объявил. Как видим, мы снова предлагаем Дизер повысить ставки. На ринге восходящая звезда Академии, Гилой, получивший за свою стихию и стиль сражения прозвище «Карающее пламя». Приветствуем его. На этот раз я, больше не занятый разговором с Шандри, разбирал слова, которые ревели собравшиеся на трибунах. Пламя. Пламя. Гилой. А может, дело было в том, что за прошедшие схватки зрители уже выбрали, что будут кричать и не размывали свои голоса в сотнях разных выкриков. Толпа под флагами Дизер закончила перешептываться, и вперед шагнул высокий и какой-то худой, что ли, парень. Распорядитель арены тут же принялся то ли пояснять, кого мы видим перед собой, то ли в очередной раз насмехаться над Дизер. «Эй, хотел бы я сказать, что мы, наконец, увидели кровного Дизер, но это не так. Очередной Дизер на день, еще утром вошедший в город под флагом плачущих водопадов. Есть только три интересных для нас с вами момента. Первый, он силен. Второй, он из тех редких идущих, что совмещают путь сражения и путь ремесел. Третье же и самое интересное, он один из двух идущих на этом турнире, которые используют формации для сражения. Я невольно поднял брови, не сдержав своего удивления. Распорядитель тут же подкинул веток в огонь интереса. Согласитесь, это даже забавно, что в наш орден, который славится своими формациями, пришел на турнир такой участник. Вдвое забавно то, что у нас в ордене уже лет 30 нет мастера формаций, который бы учился в павильоне меча. Мне о таком только рассказывал мой наставник, который застал времена, когда старший Силус сражался на турнире молодого поколения. Я невольно покосился на этого самого Силуса, который сидел от меня на расстоянии 5 шагов. Камтур в золотом халате, с желтыми полосами гильдии профессий. Он повернул голову, встретил мой взгляд и широко улыбнулся. Да, было время. Я отвернулся. Но теперь хотя бы понял, почему Силус согласен с тем, что уйдет налогом через 25 лет. Он учился в павильоне меча, сражался, привык к тому, что иногда приходится рисковать своей жизнью и, уж конечно, готов обменять жизнь Камтура во втором поясе на жизнь простого пришлого слабака в третьем, если того требует орден. Достойный продолжатель традиций ордена Небесного Меча. Распорядитель объявил. Проверка на ранг артефактов. Три вдоха и шар в его руках отчетливо засеял успокаивающим голубым светом, показывая всем зрителям, что проверку оба участника прошли. Распорядитель сделал шаг спиной вперед, уходя за пределы ринга, а затем и за пределы защитной формации, оставив бойцов одних. Гилла и его противник спокойно стояли на месте. Из прошлых схваток, которые я все же успел зацепить краем глаза и уха, я знал, что сейчас они не могут наполнять меридианы силой, готовясь нанести удар. Время, которое проходит с момента ухода распорядителя и до удара гонга, каждый раз разное. А формации, которые окружают их, следят за этим, не позволяя никому заранее получить преимущество. Все начнется только в момент удара гонга. И он ударил. Гилой тут же шагнул в сторону, через вдох сорвался с места шагами, по дуге налетая на противника. А тот всего лишь опустил руку на кисет, а затем махнул ею, отправляя навстречу Гилаю 5 флагов, которые рухнули на ринг и засеяли, заключая Гилая в пятиугольную клетку из полупрозрачных переливающихся стен. Я покосился на распорядителя, шар в руках которого все так же сиял голубым. Интересно, если я достану летающий меч старшего Тизиара и попытаюсь ударить им противника, формации сочтут это нарушением, ведь это артефакт, созданный предводителем. Или не сочтут. Силус хмыкнул. Хороший ход. Формация раковины. Теперь у Гилая 5 вдохов на то, чтобы ударить уязвимую точку. Его противник тем временем метался по рингу, вбивая в камень все новые и новые флаги. Я нахмурился. Выбросить из кисета заготовленные флаги – это гораздо легче, чем наполнить меридианы сильной техники. И как, Дарс побери, искать эти самые уязвимые точки формации. Подозреваю, что на 2-м или 3-м году обучения в Академии это могли проходить, да только где. Гилой ударил крест-накрест, рассыкая стену между собой и противником алыми росчерками. Силус феркнул. Ну или так, пробить голой силой. Вечно эти с мечами не любят думать головой и учиться. Я кивнул, отмечая для себя этот момент. Значит, даже для тех, кто с копьем и не любит думать головой, есть выход. Чего у меня в избытке, так это силы. Тем временем тот, что был противником Гилая, пытался сопротивляться, метался по рингу, его флаги вспыхивали огнем и льдом, вставали на пути Гилая каменными и воздушными стенами, осыпали его техниками. Но все было бесполезно. 30 вдохов и ринг забрызгала кровь, зазвенел крик о сдаче, а через миг ударил гонг, останавливая сражение. Гилай замер, спрятал мечи, дождался, когда стонущего и зажимающего грудь противника выведут с ринга и только затем покинул его сам. Остановился возле Великор, что-то ей сказал. Она кивнула, и Гилай шагнул за спины орденцев, замер там в знакомой позе, раскинув руки. Вот она, цена быстрой победы и уничтожения формации голой силой. Ловер буркнул. Вот за это и терпеть вас не могу, артефакторов. Год сидите, заполняете свои кисеты, а потом, как начнете сыпать ими, только успевай отмахиваться. И главное, верткие, словно блохи какие, пока прорвешься сквозь ваши подарки, пока доберешься до вас, 7 потов сойдет и всю силу истратишь. Ты погляди, обиженный. Силус скривился, оглядев Ловера. Ты помнишь, сколько стоит заказать формацию за свой счет, а не получить из запасов ордена? Как будто этот парень к турниру все покупал сам. Все, до последней деревяшки и последнего ядра получил от своей фракции. Силус вдруг расхохотался. Испалил все в битве за Дизер. Надеюсь, они взяли с них достаточно, чтобы возместить все свои убытки. Ольма поддержала его смех. Но уж дураков сражаться бесплатно среди них точно нет. Чему ты так радуешься? Пытаюсь подсчитать, во сколько выльется Дизер, покупка нашего города 1000 этажей. Дорогое удовольствие. Прямо греет душу. Ловер буркнул мысли речью. Это мы всегда использовали его как место для обучения наших талантов, покосившись на Шандре, добавил. Мне так рассказывали. А вот Дизер могут действовать по-другому, так, как сделал он, теперь Ловер ткнул пальцем в меня. Только еще проще. Алхимией накачают 30 ключей, каждому дадут по 50 слабаков и будут отправлять всех в город. Если с алхимией древних вернется даже один такой отряд, то они отобьют все затраты. А хоть один вернется обязательно, если каждый новый отправлять по другому пути. Шандри возразил. Там один верный путь. Ловер отмахнулся. Ты понял, о чем я говорю, Шандри? Я лишь поджал губы, подслушивая их разговоры. Верно ли я поступил, дав надежду Шандри и магистру на то, что дух города никому не позволит избежать отправки к сектантам? Через миг мотнул головой. Я слишком много о себе возомнил. Шандри ведь ясно сказал, они увидели шанс сбросить этот груз на Дизер. Возможно даже, что они думали над подобным еще до моего появления. Да, я подтолкнул их принять это решение, но был лишь крохотным камнем, что сдвинул, наконец, эту давно нависшую лавину. Я сомневаюсь в своих поступках, камтуры сомневаются, магистр колеблется. Никому из нас не дано увидеть будущего, нам остается лишь надеяться, что мы поступаем верно. Например, что верно поступаю я, продолжая сидеть в ложе камтуров. Зачем я вернулся сюда? Возможно, нужно найти Регана и уговорить его провести меня к ложе магистра и высоких гостей. А может, спуститься вплотную к схваткам, притвориться каким-нибудь послушником, что помогает приводить ринг в порядок и устроить им. Или несправедливо будет своим талантом купить победу для ордена. Несправедливо будет действовать из-под тишка. Значит, спуститься. Только в открытую. Шандри ухватил меня за руку, шепнул мыслью. Не надо. Сиди здесь. Все уже решено. Эти проигрыши, это унижение ордена обернется нашей победой в будущем. Я также ответил мысли речью, впервые признавшись. Если дух Изард не пришел в себя и не стал спокойнее относиться к гостям. Шандри ответил без промедления. У Дизер будет 2 пути, либо отправлять талантов, которые будут пытаться пройти до испытания стражей, либо кучу слабаков, которые начнут опустошить хранилище города. Давай подумаем, вот пришли молодые, наглые, самоуверенные, которые хотят стать стражами и получить награду за испытание. Этот твой Изард даст им стать шенами. А вот я помедлил, представляя перед собой духа. С его безупречным лицом, развивающимися на невидимом ветре волосами, с его разноцветными глазами, в которых горит алоэ и ледяное презрение, вновь услышал его голос. «Допустим, я ошибался. Самый простой способ проверить это все – выживи и убей как можно больше сектантов, Шин-страж, а там, глядишь, мы когда-нибудь и встретимся. Точка». Покачал головой. «Нет. Не верю». Дух Изард собирался ждать окончания своей проверки, он собирался ждать нашей с ним встречи. Позволять год за годом десяткам людей становиться шенами. Даже я, убивший сотни сектантов, заслуживший от духа Изарда отдельного разговора, не заслуживал пройти испытание стражей от его собрата Маорса. Отправил мысль к Шандре. «Нет. Дух Изард не даст дезирцам пройти испытание». Шандри кивнул, по его губам скользнула улыбка. «И я так считаю, учитывая, что пришлось показать тебе, чтобы его заинтересовать, чего он требовал от остальных учеников и скольких он в итоге выбрал, предлагая им свой путь. Значит, остается второй путь. Тот самый, который и предположил Ловер». Шандри зло прищурился. «Пять отрядов уже двигаются к городу тысячи этажей. Пять ключей ведут за собой тех, кто встретит дезирцев на первых этажах, когда те попытаются вернуться с добычей из павильона алхимии». Я похолодел, ухватил Шандри за руку. «Погодите. Как это встретят?» Шандри ответил ледяным взглядом. «Ты же не десятилетка, который только начал путь к небу и ничего еще не понимает в нашем мире идущих. В прямом смысле. Они преградят им путь, став первым или последним испытанием города тысячи этажей и проверят, достойны ли те этого города». У меня в голове заполошно метались сотни мыслей и обрывков разговоров. Рассказывал ли мне что-то о подобном волк Мириот, чем закончилась распря отрядов разных фракций в Миражном? Не помню, но это и не важно. Сильней сжал пальцы на руке Шандри. «Старший, это запрещено правилами». Он оборвал меня. «Запрещено помогать на пути туда. Мешать. Нет такого запрета. Чем больше препятствий, тем лучше. Именно на этом фракции основывают защиту своих городов древних, не пуская туда никого постороннего. Да, но. Уверен, так же обстоит дело и внутри. Твой дух Изард будет только рад новой забаве и тому, что эти глупые идущие новой империи рвут друг другу глотки». Я возмутился. Да с чего бы он был мой? Спохватившись, что это совершенно не важно сейчас, оборвал сам себя. А что, если это не так? Не ты ли рассказывал мне с Кселимом, как собирался схватиться с волками сразу после входа в Миражный? Что же тогда тебя не остановила эта мысль? Мне казалось, что у меня тогда не было выбора. Шандри отрезал. У Ордена сейчас точно нет выбора. Мы сбросим город тысячи этажей клану Дизер и позаботимся, чтобы он стал ядовитой костью, которая застрянет у них в горле и высосет у них все силы. Но Дизер тоже не дураки и могут сначала отправить туда тех, кто очень силен. Мы тоже не поскупились, у Ордена в избытке нашлось добровольцев, которым возраст или возвышение не позволяют сегодня выйти на арену, но которые готовы отдать свои жизни за Орден. Шандри повел свободной рукой, блеснул на солнце шелк его халата. «Хватит, Леград. Все решено, отряды уже давно вышли из города меча и мчатся к городу тысячи этажей, будущие ключи уже получили набор алхимии. 10 лет они будут стоять на его страже». Я отпустил руку Шандри. Так вот что обсуждали Шандри и магистр, пока меня не было в ложе, вот каких разговоров мыслей речью я не услышал, гонясь за убийцами. Зло заметил. «Лучше бы выпустили меня в ложу к магистру. Убить или сделать своим подчиненным главу Дизер это гораздо лучше, чем отправить полсотни людей на 10 лет в заточении, лучше, чем заставить их рисковать своей жизнью. Вы сами сказали, что дух не дал вернуться тем, кто шел только в павильон алхимии и обратно. Неужели вы думаете, что он даст вернуться тем, кто 10 лет сидит на одном месте? Леград, остынь, заставь себя рассуждать трезво и без эмоций. Вызвать стража на местечковую разборку за кусок леса. Риск самому получить наказание. Но вызвать стража, когда главы сильнейших фракций начнут вести себя странно. Если бы стражи хотели, чтобы все фракции пояса подчинялись тем же Гарой, неужели они бы не создали традицию какой-нибудь присяги на верность или что-то похожее, чтобы ни одна фракция даже не смела думать о самостоятельности? Я стиснул зубы, осознав, о чем говорит Шандри. О том, что стражи хотят, чтобы главы фракций были свободны во всем, кроме трехцветных указов. Что стражи не потерпят, чтобы кто-то, кроме них, управлял фракциями. Иначе какая-то фракция давно бы влила все ресурсы в одного мастера указов и начала подчинять себе окрестные фракции, стремительно набирая силу. Но я не слышал о таком и не видел ничего подобного на тех двух предводителях, которых убил. Зато слышал и сталкивался с амулетами, которые сопротивляются моим указам. Я могу сломать такие амулеты, но чаще всего хозяева замечают его разрушение. В словах Шандри есть изъяны. Неизвестно, есть ли такие амулеты на высоких гостях, не так уж и часто я их встречаю. У меня могло получиться сделать все осторожно, только с теми, кто оказался беззащитен передо мной и уже направляя их, испортить дизер весь день. Я мог бы после турнира вернуть все как было и не оставить никаких доказательств. В конце концов, все знают, что у ордена нет мастеров указов.